Гоголь, Плетневу, 1846 год. Я устал. Устал от всех отношений. Все люди меня утомили, и все желания. Уйти куда-либо в пустыню или уснуть последним сном. Валерий Брюсов. Дневник. 1898 год. Я прячу веревку, чтобы не повеситься на перекладине в моей комнате вечером, когда остаюсь один. Я не хожу больше на охоту с ружьем, чтобы не подвергнуться искушению застрелиться. Мне кажется, что жизнь моя была глупым фарсом. Лев Николаевич Толстой. 1878 год. Лев Львович Толстой. Правда о моем отце. Целую тетрадь я заполнил подобными выписками. Они меня поразили, даже потрясли. Ведь я же не брал людей, у которых только что случилось горе, несчастье, смерть. Я взял то состояние, которое повторялось. Я взял тех людей, из которых многие сами сказали, что они не понимают, откуда у них это состояние. Я был потрясен, озадачен. Что за страдание, которому подвержены люди? Откуда оно берется? И как с ним бороться? Какими средствами, кроме веревки и пули? Может быть, это страдание возникает от неустройства жизни, от социальных огорчений, от мировых вопросов. Может быть, это создает почву для такой тоски. Да, это так. Но тут я вспомнил слова Чернышевского. Нет мировых вопросов, люди топятся, стреляются и сходят с ума. Эти слова меня еще более смутили. Я не мог найти никакого решения. Я не понимал. Может быть, все-таки снова подумал я, это та мировая скорбь, которой подвержены великие люди в силу их высокого сознания. Нет. Наряду с этими великими людьми, которых я перечислил, я увидел не менее великих людей, которые не испытывали никакой тоски, хотя их сознание было столь же высоким, и даже этих людей было значительно больше. На вечере, посвященном Шопену, исполняли его второй концерт для фортепиано с оркестром. Я сидел в последних рядах, утомленный, измученный, но второй концерт прогнал мою меланхолию. Мощные, мужественные звуки наполнили зал. Радость, борьба, необычайная сила и даже ликование звучали в третьей части концерта. Откуда же такая огромная сила у этого слабого человека, у этого гениального музыканта, печальную жизнь которого я так теперь хорошо знал, подумал я. Откуда же у него такая радость, такой восторг? Значит, все это у него было, и только было сковано. Чем? Тут я подумал о своих рассказах, которые заставляли людей смеяться. Я подумал о смехе, который был в моих книгах, но которого не было в моем сердце. Не скрою от вас, я испугался, когда мне вдруг пришла мысль, что надо найти причину, отчего скованы мои силы, и почему мне так не весело в жизни, и почему бывают такие люди, как я, склонные к меланхолии и беспричинной тоске. Осенью 1926 года я заставил себя уехать в Ялту. И заставил себя пробыть там 4 недели. 10 дней я пролежал в номере гостиницы, затем стал выходить на прогулку. Я ходил в горы, а иногда часами сидел на берегу моря, радуясь, что мне лучше, что мне почти хорошо. Я очень поправился за месяц. На душе у меня стало спокойно, даже весело. Чтобы еще более укрепить мое здоровье, я решил продолжить отдых.